Когда-то, еще до того, как отправиться в Рапаха, я было дело играл в компьютерные игры. В конце концов, у меня же отпуск. Помнится, была одна замечательная игра, там еще мужик с монтировкой бегал. И в одном из эпизодов у него была задача — выбраться из крепости и свалить от нее подальше, прежде чем она взорвется. А все встречные, кто в этой крепости находился, нет, чтобы тоже бежать, куда глаза глядят, зачем-то ему все время мешали. Вот и мы сейчас неслись со всех ног, сметая все на своем пути. Только вместо монтировки у нас был божественный свет Лексы, свет Кодекса, тени, тьма, телепортация и магия Земли. И, конечно, чип, которого всерьез никто не воспринимал и атаковать не пытался. Так что пушистый разведчик летел на своей виверночке вперед всех, старался не отсвечивать и показывал дорогу, а заодно предупреждал о всяких неприятностях. Чуйка заворочилась, а потом и заверещала, как сирена. Я обернулся. Панфиладис Залов, догоняя нас, лился поток некротической энергии, так, будто где-то прорвало плотину. «Что это?» — вскрикнула Аня. «Они решили затопить всю цитадель?» «Не думаю», — покачал я головой, не замедляя бега. «Это было бы слишком расточительно». «Командир, тут ворота! Большие-пребольшие! Они сейчас хлоп и закроются!» — заорал в голове чип. «Вот оно что!» — понял я. «Они решили затопить и изолировать только центральный сектор. Надо поторопиться». Впереди показались массивные ворота. Костяные плиты толщиной с метр. Они медленно, но неумолимо сходились. Зазор между воротами становился все уже. Метра три, два. Я уже хотел уйти в тени, чтобы срезать, но в этот момент Ариэль, схватив нас с Аней за руки, телепортировалась на сотню метров вперед. Сзади с треском сомкнулись створки, отгородив нас от противной некротической энергии. «Какая ты крутая!» — восхищенно выдохнула Аня. А я скривился. Через связь с Вермиксом я ощутил его боль. Червь корчился в агонии. Некротика разъедала его органическую плоть. И он взывал ко мне, умоляя прекратить это. «Терпи, условия улучшу», — посулил я. «Ты чего?» — Ариэль удивленно глянула на меня. «Червью сейчас очень хреново от этой некротики», — объяснил я на бегу. «А вот Лич, уверен, усилился за счет этой энергии». «А сможет победить?» — насторожилась Аня. «Если осмелится подойти», — усмехнулся я. Вермикс просто взбесился от боли и извивается, как уж на сковородке. Как бы только фугас не повредил. «Не повредит», — заверила Ариэль. «Бомба спрятана глубоко под троном и точно не пострадает». «Все равно надо остальные установить. На всякий случай. Хотя бы один фугас да взорвется». Аня молча показала мне экран своего телефона. Таймер отсчитывал секунды. 13:45, 13:44, 13:43. «Теперь главное выбраться из этой дыры», — вздохнул я, снося на ходу череп очередному конструкту. Еще через минуту терпение Вермикса стало заканчиваться. Пришлось даже притушить его сознание немного, чтобы он раньше времени не сдох. Но на последствия было любо-дорого смотреть. Хотя Вермикс и не имел глаз, он ощущал мир всем телом, и то, что через эти тактильные ощущения передавалось, уже мой мозг интерпретировал как визуальный образ. «Наш червяк разнес в крошево весь тронный зал и весь пульт управления», — поделился я увиденным. «Даже если цитадель переживет взрыв, скульптору точно понадобится капитальный ремонт». Но не все было так просто. Похоже, на этот пульт управления в крепости многое было завязано, если не все. И цитадель пошла в разнос. Костяная пушка, которая вроде как должна была обстрелять нас, вдруг обстреляла отряд скелетов, переградивших нам дорогу, а нас не тронула. Силовой барьер, который должен был перегородить дорогу, вдруг развернулся и пробил дыру в стене в соседний коридор. По стенам струились потоки сырой энергии, периодически прорываясь то разрядами молний, то потоками огня. Цитадель сходила с ума, а вместе с ней и ее резиденты. Какие-то костяные химеры вдруг сцепились друг с другом и покатились по коридору, только костяная крошка во все стороны полетела. Или Лич, вместо того, чтобы попытаться нас остановить, ни с того ни с сего принялся биться головой об стену. Стены дрожали. Вряд ли от ударов этой головы, скорее, сами по себе. «В тени!» — скомандовал я. «Там спокойнее!» Мы нырнули вглубь, и хаос вокруг стих, но ненадолго. Из глубин к нам поднимались какие-то парящие в воздухе рваные саваны, из-под капюшонов которых не было видно лиц. «Похоже, в цитадели хождение в тенях под запретом», — предположил я, доставая меч. «А эти ребята — местная полиция». В этот момент ко мне постучалась Лекса. «Артём, я чувствую резкий и неожиданный приток божественной энергии. Можешь брать, сколько потребуется», — прозвучал ее голос в голове. Я не стал спрашивать, откуда такой подарок, просто развел руки. В левой ладони вспыхнул белый божественный свет Лексы. В правой мой меч засветился синим светом кодекса. Теневики отшатнулись и попытались сбежать, раствориться в глубинах тьмы, но я не дал им такого шанса. «Поднимаемся выше», — приказал я, когда с этими было покончено. «В пограничный слой теней, чтобы не провоцировать, мало ли сколько их тут». Да, к сожалению, древние, пропитанные некротикой стены цитадели не позволяли проходить сквозь них, теряясь в невообразимых глубинах. Но бегать по коридорам, слегка погрузившись в тени, они не мешали. «Сколько времени?» — спросил я. Ариэль глянула на телефон. 11:32. 12:30. Странно». «В тенях время идет иначе», — напомнил я. «А как связь появилась, у тебя телефон с сервером синхронизировался». И тут я увидел еще одну проблему. Прямо из стены в просторный тоннель, по которому мы бежали, шагнул натуральный голем. Я переключился на астральное зрение, чтобы получше его рассмотреть. Подивиться было чему. Каменно-костяные големы, сложенные из окаменевших костей каких-то гигантских тварей, а внутри — псевдо-души каменных големов. И этот голем принялся уничтожать все, что шевелилось или хотя бы поворачивалось. При этом костяные конструкты не оказывали ему ни малейшего сопротивления. «Что это?» — голос Ани дрогнул. «Думаю, очень тупая, но очень надежная автономная система самозащиты на случай сбоев или попыток пленников устроить революцию», — предположил я. «Их задача — охрана самой цитадели, а не тех, кто в ней находится. Все же такая крепость — дорогая штука даже для Бога. На ее создание нужно гораздо больше ресурсов, чем на рядовых конструктов. Поэтому они уничтожают просто все, что движется. А что не движется, то двигают и уничтожают». Словно в подтверждении моих слов, ближайший голем размером с танк неторопливо развернулся к отряду скелетов, пытавшихся пробиться через завал. Один удар каменного кулака, и от отряда осталась горка костяной крошки. «Понятненько», — кивнула Аня. «Командир, там чего-то быстро-быстро то ли едет, то ли бегом бежит». Я глянул туда, куда указывал Белкус. Одна из транспортных платформ, сорвавшаяся с креплений, неслась по какому-то своему очень странному маршруту. Похожие на паучьи ноги цокали по камню с бешеной скоростью. «А вот и наш поезд», — я притормозил. «Вроде нам по пути». «А как на него попасть?» — спросила Аня. «Давайте голосовать». И, вынырнув из теней в коридор, я вытянул кулак с оттопыренным пальцем. Ближайший голем тут же развернулся в нашу сторону. Каменные глазницы полыхнули фиолетовым, но я не собирался с ним драться. Вместо этого призвал из океана душ дюжину лавовых големов, тех, что захватил когда-то на Итурупе. Для них камень — еда. Поди, и окаменевшей костью не подавятся. Лавовики тут же с радостным ревом набросились на своего каменного собрата. «А теперь бежим!» — крикнул я. Платформа как раз пролетала мимо. Я запрыгнул на нее, потянувшись через тени, а Ариэль, подхватив Аню, телепортировалась. Чип же садиться не стал, на своей виверночке погнал вперед нас. 10:47, доложила Аня, взглянув на таймер. Платформа понеслась по одному ей известному маршруту, увозя нас прочь от центра цитадели со скоростью курьерского поезда. Проблема была только в том, что выбранный костяной дурой маршрут для нее явно не предназначался. Местами потолок проносился так близко, будто мы решили прокатиться на крыше поезда в метро. «Пригнуться!» — заорал я, уворачиваясь от каменного нароста. Сталактиты свисали с потолка, остатки механизмов торчали из стен. Приходилось постоянно дергать головой. Не питая особых иллюзий, я попробовал обратиться к душе, к которую скульптор использовал для создания платформы. Я обнаружил там душу огромного разумного паука, похожего на мою паучиху. «Слушай», — мысленно окликнул я ее, — «ты куда так несешься? Можешь поаккуратнее?» «Нет! Бежать, пока здесь все не сломалось!» Душа паука практически кричала. Похоже, томящаяся в неволе душа была достаточно сильной, чтобы сохранить волю к сопротивлению. И сейчас, когда цитадель пошла в разнос, она решила сбежать. «Так просто от скульптора не сбежишь», — вздохнул я. «Но я могу освободить тебя. Поможешь нам?» «Ты охотник! Помогу! Только освободи!» «Для начала постарайся нас не угробить», — попросил я. На связь вышел Ратмир. «Командир, мы вынуждены были отступить на пару километров от крепости». «Это даже хорошо», — ответил я. «Отступайте и дальше, но организованно. Готовьтесь к эвакуации». «А как мы будем эвакуироваться-то?» — удивился Ратмир. «Мы же ушли от портального круга». «Я уверена, что на этот раз у меня точно получится открыть портал», — в наушнике прозвучал голос Лексы. «Божественных сил у меня сильно прибавилось». «Вот видишь, Ратмир, Лекса откроет портал, готовьтесь. А ты, Лекса, экономь силы». Правда, у меня самого такой уверенности не было. Конечно, можно уйти глубоко в тени, как тогда в Японии. Ладно, война план покажет. Платформа вылетела из тоннеля в еще одну гигантскую башню. Над головой замелькали сотни фиолетовых глаз. Потревоженные костяные драконы и валькирии летали внутри башни, как летучие мыши в пещере. Я направил платформу на выход. «Принимаю кодекс в сердце свое. Принимаю кодекс в душу свою». Открыв глаза, я ударил светом кодекса вверх. «Ох!» — одновременно вздохнули Аня и Ариэль. «Мощная струя!» — прокомментировал Чип. Поток синего света был такой интенсивности, что даже стены начали плавиться, а драконы и валькирии сгорали, как мотыльки. «Девочки!» — крикнул я, доставая из скриптора еще два фугаса. «Активируйте их!» Аня с Ариэль принялись за замки. Щелк-щелк, поворот ключей, поворот механического таймера, пи-пи-пи. «Есть синхронизация», — сообщила Аня. 5:15. Та же последовательность со вторым фугасом, и он тоже пропищал, сообщая о синхронизации. Поток света был настолько интенсивен, что мы прожгли крышу башни. Платформа вылетела на самый верх и замерла. «Можешь доставить этот ящик в хранилище некротической энергии? Будет большой бум, ты погибнешь, и твоя душа освободится, ты уйдешь на перерождение». «Могу! Знаю, где оно!» Я призвал из океана душу паучихи, матриарха и ежиху. «Понесете второй фугас», — поставил я перед ними боевую задачу. «В этой платформе душа другого паука. Она тебе подскажет, куда идти». Я связал эти две души ниточкой энергии. «А где склад костей или мастерская скульптора, знаешь?» — спросил я у мятежницы. «Склад костей и хранилище душ в мастерской находятся!» Обрадовала она меня. Моя паучиха дала понять, что поняла. Схватила контейнер двумя мощными лапами и закинула себе на спину. Туда же забралась ежиха. Им не впервой в паре работать. Разберутся. «Доброй охоты!» Я похлопал паучиху по брюшку, а платформу — по поверхности. И два паука-диверсанта исчезли в глубинах башни. «Таймер!» — повернулся я к Ане. 4:23, — ответила Ариэль. Я призвал Мальфира, которого, конечно, давно замочили костяные, и вытащил из скриптора Ри. «Летим за нашими!» — я запрыгнул к Мальфиру на шею. «Я все пропустила, да?» — расстроилась Ри по дороге. «Покажу потом видео», — пообещала Аня. «Там такое было». На этот раз нам никто не мешал. Мы неслись от цитадели прямой наводкой туда, где в примерно 7 километрах от стен крепости кипел бой. Ри держалась в хвосте своего деда, и его магия скрадывала сопротивление воздуха для них обоих. «Шейра», — позвал я. «Мы уходим. Прикрывайте отход». «Хорошо, повеселились». «Сделаем!» — усталым голосом отозвалась Пантера. Внизу показались наши ряды. Армия строилась для эвакуации. таймер?» — снова спросил я по рации. 3:12. Рубка Ярика приоткрылась, и там показалась Лекса. Я обернулся к Ариэль и жестом показал ей на полубогиню. Хлоп-хлоп. Обе девушки очутились позади меня на спине Мальфира. «Сомкнуть ряды!» — скомандовал Ратмир на общем канале. Я начал собирать всех в криптор. Инферны, гвардейцы, заслона. Все исчезали, взвод за взводом. Последним спрятал Ярика. «Ваше Величество?» Я вопросительно посмотрел на Голицына, который отошел от остальных чуть в сторону. «Хочу посмотреть, как все пройдет», — развел он руками. «Не часто ведь такое увидишь». «Это точно», — кивнул я. «Лава, ты далеко?» «Тут я. Чего хотел?» «Чтобы ты...» «Этого?» «Этого. Смотри, не ворони. Это мой будущий тесть». «Да хоть тень отца. Главное, полетели туда, где можно искупаться». «А в океане душ тебе что, не нравится? Пляж нужен?» «Злой ты, охотник, и шутки у тебя злые». «Ладно, ладно, будет тебе пляж. И на рыбалку выберемся. Валим уже отсюда». Разумеется, болтали мы с Лавой, уже поднимаясь в воздух. Она хоть и вредная, но не дура. Мы летели вшестером на трех драконах. Я с Ариэль, Лексой и Чипом на Мальфире, Голицын на Лаве и Аня на Ри. «Сильно далеко не полетим», — решил я, обращаясь по рации, которая автоматически переключилась на общую волну. «Так, 5 км, а то все пропустим». «Ты хочешь посмотреть на ядерный взрыв?» — недоверчиво спросил Голицын. «Даже если выживешь, у тебя что, глаза лишние?» «А вы на что хотели посмотреть, Ваше Величество?» «На портал, конечно», — удивился он. 1:34, — напомнила Аня. Мы приземлились далеко за линией войск скульптора. Я сразу отозвал всех призванных. Не хотелось бы оставлять души скульптору. Мало ли. Вормик со вздохом облегчения исчез в океане душ и даже сам отправился в свою клетку. Забился там в угол и свернулся коралькой. Мальфир, Лава, Шейра — все вернулись ко мне. Ри я без лишних разговоров спрятал в криптор. Оставались только паучиха с ежихой. Паучиха как раз закатывала контейнер с фугасом на какую-то полку между стеклянными на вид шариками. Сотни шариков на каждой полке. Паучиха скользнула вверх под потолок, и я смог оценить масштабы. Хранилище было высотой в 100 метров и уходило вглубь скалы так далеко, что стены было не видно. И все полки были заставлены этими шариками. Миллионы, а скорее миллиарды плененных душ, ожидающих своего часа для вселения в какой-нибудь конструкт. И это не были души монстров, угрожавших существованию разумных рас. Это, скорее всего, были обычные, ничем не примечательные люди и другие разумные. Через свою паучиху я подключился к другой мятежнице. Та замерла в центре огромной пещеры, в которой плотная некритическая энергия плескалась подобно озеру. Только вот мятежница транслировала образ бездонного колодца, уходящего на километры, с жидкой энергией. Личное хранилище, оставшееся из-за всеобщего хаоса без охраны. «Удачи тебе в новой жизни!» «Спасибо, охотник!» Я отозвал свою паучиху и ежиху. Все. В этом мире остались мы 5. Остальные или в океане душ, или в крипторе. Лекса меж тем сосредоточилась, подняв руку. Воздух перед ней замерцал, начал формироваться портал света. 15 секунд, — шепотом напомнила Аня, следя за таймером. Портал, наконец, открылся. «Бегом, бегом!» — скомандовал я. Впрочем, никого и не надо было подгонять. Первой прошла Лекса, за ней Голицын, Ариэль с Чипом на плече. И в этот момент я обернулся. Возле самой стены крепости, в одном из портальных кругов, материализовался сам костяной скульптор. Вся его божественная мощь, весь ужас и величие. Уверен, он увидел меня. Вытянув руку, я показал ему средний палец. «Аня, в портал!» Я забрал у нее телефон. Толкнул ее в светящийся круг и сам шагнул следом, но немного задержался на пороге, так сказать. Но не мог я просто так уйти. Убедившись, что запись включена, я навел камеру Аниного телефона на цитадель. И в этот момент началось. Сначала земля под крепостью приподнялась. Резко вдоль секунды вся крепость целиком взмыла вверх. Невысоко, но заметно. Как тесто. Пых! Вся разом приподнялась, как будто на цыпочки встала. Скульптор резко повернулся к своей цитадели и что-то даже попытался сделать. Я даже с такого расстояния почувствовал, как он задействовал всю свою божественную мощь. Мгновение казалось, что крепость устоит. От основания в стороны побежала светящаяся паутина. Магические барьеры работали на пределе, сдерживая адское давление внутри. Потом по поверхности земли от стен крепости помчалась четко видимая стена ударной волны. Меньше чем за секунду она прошла те 5 километров, что отделяли крепость от портальных кругов. По пути она не просто сносила, она стирала в пыль ландшафт со всеми войсками. Только перед скульптором эта волна расступилась, как перед волнорезом. Крепость еще стояла, окруженная сферическим свечением лопающихся защитных барьеров. Многометровые стены трескались, как стекло. А потом защита не выдержала. Плазма прорвалась через ходы, тоннели и драконьи башни. Из-под стен в разных местах вырвались протуберанцы ослепительно-белого пламени, мгновенно слившиеся воедино. И на месте цитадели зажглось рукотворное солнце. Последнее, что я увидел, были контуры испаряющихся башен, растворяющиеся в раскаленной плазме. Меня выкинуло в портал, докатившийся ударной волной. Глаза нестерпимо жгло, несмотря на все выставленные мной щиты. Да, если честно, я вообще ничего не видел, кроме ослепительного шара огня. Говорят, ядерный взрыв можно увидеть только 2 раза в жизни. Левым глазом и правым. Я посмотрел сразу 2. И ни о чем не жалею. Конечно, невесты меня чуть сами не убили, и Голицын к ним присоединился. Но так-то, если подумать, я не сильно рисковал. Да, чуть не сжег сетчатку, но это ведь не магический огонь и не проклятие. А обычный ожог мне любой целитель подлечит. Делов-то. Да и сам в некотором роде. Я оглянулся вокруг и сквозь белое марево понял, что мы действительно в храме Лексы, в мире белкусов. И храм был этими самыми белкусами просто битком набит. Все слушали оратора. Чип с важным видом что-то им объяснял. Наверняка, как в очередной раз, спас мир. «Как думаешь, он выжил?» — спросила Аня, когда суета немного улеглась. «Ну, задницу мы ему определенно подпалили», — усмехнулся я. «Но это же бог, как ни крути. Его хрен убьешь». Осталось придумать, как добраться до дома. Но это уже детали. Глава 6. Пора домой. «Если говорить откровенно, господа...» Голицын запрокинул бутылку, отпил из горла и передал дальше по кругу. «То это был полный пи***ц». Пережив первый восторг белкусов от нашего появления, мы выкупались в холодной речке, протекавшей недалеко от храма, переоделись в чистую полевку военного образца, предусмотрительно положенную дедом вместе с припасами, и теперь ждали, сидя под сенью дворцового древа, когда набулькаются девушки. А чтобы немного скрасить ожидания, изучали винотеку предателя Люберецкого. «Ага, славный вышел поход», — согласился Могрим, принимая коньяк 20-летней выдержки. «Мы могли погибнуть 2,5 сотни раз, но мы сделали, что должно, и вернулись». «Я вам больше скажу», — усмехнулся я. «Мы должны были погибнуть в каждом из этих миров. А в цитадели нас ждала участь в 1000 раз хуже». «То есть ты согласен с моим определением?» — озадаченно приподнял бровь Голицын. «И еще бы», — хмыкнул я, отхлебывая в свою очередь из бутылки и туша печать регенерации. «Весь этот рейд был одним сплошным безумием. И если уж говорить откровенно, то мы прошли на чистой удаче». «Ты хочешь сказать, — нахмурился Голицын, — что не контролировал ситуацию?» «Невозможно контролировать хаос, Ваше Величество», — я передал ему коньяк. «Но его можно возглавить?» «Угу. Оседлать волну». Володя отобрал бутылку у отца. «Вот, «Ты начинаешь смекать?» — кивнул я ему. «Удача не в том, что мы выжили. Это как раз вопрос нашей подготовки, силы духа, сплоченности. Удача в другом». Но закончить мысль мне не дало появление еще одного участника разговора. «Удача в том...» — рядом со мной прямо из воздуха появилась темная собственной персоной. «Что вы сделали то, что тысячелетиями не удавалось никому, даже богам?» Голицын-старший подвис, не зная, как реагировать, и полагается ли ему вставать. Володя поперхнулся коньяком, и только Могрим приветствовал богиню почтительным кивком. «О, явилась Божья милость!» Я улыбнулся. «Между прочим, я тебя звал, могла и с нами прогуляться». «По мирам костяного скульптора?» Скептически хмыкнула темная, усаживаясь рядом. «От меня там было бы толку, как от рядового бойца. Но светилась бы я при этом на все окрестные миры. Оно тебе надо?» «Точно. Чужой мир. Боги в них теряют значительную часть своих божественных сил, да еще и сигнализация срабатывает». «Понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял». «А как же Лекса?» — удивился Могрим. «Лекса все же не совсем еще богиня, хотя и делает успехи», — объяснил я, и, не обращая внимания на поплывшие на лоб брови Голицына-старшего, снова обратился к темной. «Слышал, в другую вселенную по путевке сгоняла? И как, хорошо отдохнули?» «Ну такое», — скривилась та. «Сандер в библиотеку потащил, а сам даже почитать не дал, мол, это все ордена». «Библиотека? Ордена? В другой вселенной?» До меня начало доходить. «Вы что, нашли башню мудрецов? Она даже 10 000 лет назад была легендой». «Да что толку, что нашли?» — вздохнула богиня. «Все равно Сандер все как есть, подчистую ордену отдал». «Вернул», — машинально поправил я. «Вот-вот, он так и сказал». Темная театрально закатила глаза. «Но вы здесь какими судьбами?» «Твои белочки храм Лексы намолили. Достаточно, чтобы она смогла портал до него открыть. Домой-то напрямую не попасть, а назад вернуться нельзя было. Мы мосты за собой сжигали». «Поражаюсь я вам, смертным», — покачала головой темная. «Вы порой творите невозможное. Бросить вызов одному из могущественнейших богов, не имея ни карты, ни плана, да еще и выжить при этом. Я хочу знать в подробностях, как у вас это получилось?» «Упорство, сила духа и нежелание сдохнуть в мире, где даже солнце, и то мертвое», — ухмыльнулся Голицын, кажется, попривыкший к присутствию богини. «И Эль!» — добавил Могрим. «Но у нас не было Эля», — недоуменно повернулся к гному император. «Об этом и речь», — согласно кивнул тот. «Там даже Эля не было». В этот момент из-за храма появились наши красавицы. Отмывшиеся, посвежевшие и даже румяные, переодевшиеся в такую же полевку, как и у нас. Шли я, чем-то переговариваясь, пока не заметили темную. «Хиу!» Лекса, завидев заклятую подругу, бросила на землю свою броню и рванула вперед, как школьница. Не осталась темная в долгу, вскочив на ноги и кинувшись навстречу. На всякий случай я накрыл их щитом. Но нет. Предосторожность оказалась излишней. При их встрече ничего не взорвалось, не треснула земля, не произошло прорыва хаоса. Просто две девчонки принялись обниматься. Одной точно не меньше 1000 лет, другой и вовсе неизвестно сколько. Даже в мое время рождение темной терялось во тьме веков. И лишь единицы знали, что она — потомственная богиня. В смысле, родилась сразу богиней и от богини. Таких, кажется, больше не было и нет. Да и не надо, ее одной за глаза хватает. «Вот смотрю я на тебя, Артем», — отвернулся от щебечущих красоток Голицын. «И понять не могу. Может, ты один из тех легендарных богов, что спускаются на землю, чтобы показать человечеству всю тщетность его существования? Теперь после слов богини, твоей давней подруги, до меня начинает доходить, что мы сделали. Что ты сделал? И не отпирайся. Сами мы там не выжили бы даже, и дальше первого мира точно бы не прошли. Максимум второго. Успешность рейда целиком твоя заслуга. Так что давай, признавайся. Я хочу понимать, за кого дочь отдаю. «Ну, да бога мне, как до Москвы раком», — хмыкнул я. «Да и цели такой нет. А то, что со стороны выглядит, как удивительная легкость, так это просто долгие годы обучения и тренировок». «Годы обучения и тренировок в 20 лет?» — насмешливо приподнял бровь Голицын. «И кто же тебя обучал и тренировал?» «Возможно, когда-нибудь я познакомлю вас, Ваше Величество, со своими учителями», — посулил я. «Но обещать не могу. А что касается успешности рейда, то нас вел кодекс». «А кодекс — это...» «Высшая божественная сущность, с которым вы уже немного знакомы», — охотно пояснил я, зажигая на ладони миниатюрный синий огонек. «Тому же скульптору до него еще расти и расти». «А почему тогда кодекс сам с ним не разобрался?» — прищурился император. «Потому что, когда сражаются высшие боги, гибнут даже не миры, а целые секторы», — вместо меня очень серьезным тоном ответила подошедшая вместе с остальными девушками темная. «Чтобы этого не случилось», — согласно кивнул я, — «есть охотники». «Егеря Вселенной», — Аня опустилась рядом со мной и с обожанием заглянула в глаза. «Так, дорогой». «Пожалуй, лучше и не скажешь», — я показал ей большой палец. «Кодекс охотников существует, чтобы всякие взорвавшиеся личности, считающие, что им все позволено, не слишком расслаблялись». «Если подумать, то лучшего момента, чтобы рассказать им, что на самом деле происходит, и не найти. В конце концов, они рисковали жизнями, они имеют право знать». Переглянувшись с темной, которая сразу поняла меня, я принялся рассказывать. Вскоре к нам присоединились Чип с Беллетрисой. Чип все понимал благодаря связи со мной и переводил своей пушистой императрице. Рассказ занял немало времени. Про богов и про кодекс, про охоту и большую игру, про костяного скульптора и неназываемого, про другие вселенные и про особую роль нашего мира, что служит шлюзом между ними. Темная периодически дополняла рассказ подробностями. Вопросов не было. Голицын, для которого я в основном все это и рассказывал, сидел пришибленный. Могу его понять. Когда границы реальности резко расширяются, у любого голова закружится. Император оказался в положении дикаря, прожившего всю жизнь на маленьком острове и не подозревающим, что за его пределами есть жизнь. Да, земляне научились выводить спутники в космос. Но что такое ближайший космос по сравнению с необъятными просторами Вселенной? А ведь когда-то и я был мальчишкой, не видевшим в своей жизни ничего, кроме плантации. А потом внезапно оказалось, что и мир куда больше плантации. Да и сам мир — песчинка, один из миллионов обитаемых в разной степени освоенных миров. Пусть это было давно, очень давно. Но память охотника цепкая. Я помнил то ощущение всепоглощающей бесконечности. И сейчас мог только посочувствовать Голицыну. Ведь он, как правитель целой империи, конечно, мыслил иначе. Не как мальчишка, вчерашний раб, который был просто рад, что вырвался. У императора совсем другие мысли должны быть в голове. Думаю, даже знаю, каким будет отныне главный вопрос для моего будущего тестя. Наводить мосты или строить стены? И от правильного ответа на этот вопрос зависит, возможно, будущее целого мира, нашего мира. Под конец моего рассказа слушатели прониклись в полной мере. «Да уж, серьезного врага мы себе нажили», — покачал головой Володя. «Не думаю, что непосредственно вашему миру что-то угрожает», — возразила темная. «Он как бы в другом слое находится. В нашей Вселенной на его месте другая Земля». «Врата Сандра», — пояснил я. «Я рассказывал. Но его мир — ключ к нашему. Эти два мира настолько близки, что сработал даже дедов локальный портал, рассчитанный на путешествие в пределах одного мира». «Кстати, ты ведь уничтожил путевую нить за собой?» — встрепенулась вдруг темная. «Когда пришли сюда?» — улыбнулся я. «Конечно, сразу». «Да, если кто не понял, ушли мы исключительно благодаря Лексе и Белкусам, которые каким-то чудом умудрились намолить храм. И я сейчас не шучу». Сам ядерный взрыв мы бы, конечно, пережили, но вот гнев костяного скульптора в его центральном мире, где он особенно силен, вряд ли. Все повернулись к зардевшейся полубогине. «Да я просто делала то, что должна была», — пробормотала она. 6 суток подряд ты поддерживала благословением всю нашу армию, удерживала души смертельно раненых, предупреждала об опасностях. Принялся я перечислять ее заслуги. Без сна, без отдыха, на пределе возможностей. И в конце вытащила всех нас. Я поднялся на ноги, и остальные, почувствовав момент, поднялись следом, даже темная. «Не думал, что когда-нибудь скажу такое светлой...» Я стукнул себя кулаком в грудь. «Для меня честь служить щитом человечества вместе с тобой». Остальные молча повторили салют. Кто так же ударом кулака, кто подняв сложенные пальцы к виску, кто вложив кулак в ладонь на уровне груди и склонив голову. Темная же коснулась своего лба собранными пальцами и повела рукой в сторону Лексы. Астральным зрением я увидел, что это не просто жест. Она реально поделилась с подругой своей божественной энергией. «Спасибо», — негромко ответила наша героиня, сглотнув. Она обвела всех взглядом влажно заблестевших глаз, а потом вдруг вся засветилась и на мгновение как будто растворилась в собственном свечении. Но тут же снова вернулась в обычную человеческую форму. «Что это было?» — спросила Нага, потыкав для надежности Лексу пальцем. «Инициация, я так понимаю?» — я взглянул на темную, как на эксперта. «Ступенька инициации», — уточнила та. «Вы поверили в меня», — пояснила Лекса. «И у меня получилось сделать шажок». «Обычно к инициации подходят, накопив достаточно энергии», — усмехнулась темная. «Светлые обзаводятся паствой и последователями, тысячелетиями поддерживают веру на высоком уровне. Темные сжигают целые миры. Но есть особо одаренные, которые начинают инициацию, не имея вообще никаких запасов». «Ну и правильно! Главное — начать!» Могрим от души хлопнул полубогиню по плечу. «А там война план покажет», — поддержал я. «Точно так, командир!» — хохотнул гном. «Слабоумие и отвага», — развела руками темная. «Подруга, ты точно в компании единомышленников?» «Чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — прострекотала Беллетриса. «О, белкусы хотят устроить пир», — перевела темная. «И, кажется, не только». Они правда устроили пир. В честь нас, защитников их мира, в честь двух богинь, в честь пусть маленькой, но победы над нашим общим врагом. Пели песни, танцевали, даже театральное представление показали. Я достал из скрипта Рари полковника Сергеева и 11 инферн, командиров взводов. Всех вновь прибывших отправил на речку отмываться и приходить в себя. Кажется, они мне не поверили, что все закончилось. Не стал доставать только Ярика, чтобы не пугать наших союзников. Кормили опять фруктами, ягодами и орехами. Чип, понимая, что гостям хотелось бы иного меню, вызвался на охоту, позвал с собой Ри и вернулся через 15 минут с чем-то вроде кабана, которого дракоша принесла у... Наверное, все же в руках. Передние конечности у этих драконов по развитию не уступают человеческим. Так что вскоре у нас был знатный шашлык, которому прилагалось вино, а желающим коньяк и ледяная, не успевшая в крипторе согреться, водочка. В конце концов, обильная еда и выпивка сделали свое дело. Да и накопившаяся за 6 суток без сна усталость взяла свое. В какой момент уснул, я сам не заметил. Смутно запомнился только Чип, негромким чип-чипканьем, разогнавший толпу зевак. Вокруг героев, изволивших почить тихим сном, кто где сидел, кажется, даже выставили то ли оцепление, то ли почетный караул. Впрочем, пару теневых ежиков я патрулировать все же оставил, скорее на автомате. Но правда, что нам могло угрожать в домашнем мире темной, среди белкусов, под охраной Чипа? Сама темная нас, правда, покинула, сославшись на дела. Проснулся я от пискнувшей чуйки. Сразу взглянул на солнце. Оно сдвинулось, но не сильно. Значит, прошло совсем немного времени. если только мы не проспали сутки, но это вряд ли. Причина тревоги стала понятна через несколько секунд. Посреди поляны открылся черный разлом, из которого тут же выскочили Диря, Дед и Фирсов. «Привет!» — помахал я им ладонью. Поднять руки у меня не получилось. С обеих сторон они оказались придавлены Анюткой и Ари. Когда они ко мне прилегли, я уже не помнил. «Не, ну ты погляди на них!» — возмущенно толкнул Дед Фирсова. «Мы, значит, их потеряли, беспокоимся, места себе не находим, а они тут шашлык жрут и водку пьянствуют». «И правда, водкой пахнет», — граф потянул воздух носом. Несмотря на браваду, я заметил, как оба глазами пробежались по спящим. «Остальные в крипторе», — сразу успокоил я их. «Потери тоже есть, но большинство выбрались». «Слава всем богам», — выдохнул дед, успокаиваясь. «А чего все спят-то?» «Тогда этого некогда было». Я потормошил обеих невест. «Сони, подъем!» «А?» Они попытались разлепить глаза. «Домой, домой, пора домой!» Пропел я в полный голос, вложив последние слова «дар темный». Реакция была мгновенной. Только что спавшие бойцы вскочили, будто и не спали. Глаза ясные, в руках оружие. Они еще не поняли смысла приказа, но успели понять, что мы выдвигаемся. А тревога в последнее время была только боевой. Кажется, нам всем понадобится мозгоправ. «Ваше Величество!» — Фирсов вытянулся перед Голицыным по стойке смирно. «С возвращением! Имею доложить, что в ваше отсутствие серьезных происшествий не было». «Да погоди ты с рапортом!» — шикнул на него дед. «Живы и уже хорошо! Ваше Величество!» Дед склонил на секунду голову, соблюдая минимальное подобие приличий, после чего шагнул уже ко мне и сгреб в охапку. «Выбрался ведь, паршивец!» Он похлопал меня по спине и переключился на Аню с Ариэль. «Живы, красавицы!» Достались обнимашки и Володе с Нагой, или Ане с Лексой. У деда по щекам текли слезы, которых он, кажется, не замечал. «А меня что же, не обнимешь, князь?» Голицын положил руку на плечо деду, остановив его суету, и сам крепко обнял, заставив крякнуть. «Мы-то как вам рады!» Отпустив деда, император стиснул в медвежьих объятиях и Фирсова, чему граф сильно изумился, аж глаза на лоб полезли. «Как вы нас так быстро нашли?» — спросил я, когда с приветствиями было покончено. «Ты не поверишь. Пришли двое мужиков». «Куда пришли?» — не понял я. «Прямо туда, в мертвый мир», — уточнил дед. «Открылся синий портал. Кодекс», — улыбнулся я. «Он все же показал путь. И не только нам, но и к нам». «Не знаю насчет кодекса», — покачал дед головой. «Один из них представился Дэном, а другого молодого пацана он, кажется, Купером звал. У меня сложилось впечатление, что они на запах пива пришли». «Дэн, значит?» — губы сами собой растянулись в улыбке до ушей. «Значит, я не ошибся. Это был он. Надеюсь, он получил мое послание». «Про это он ничего не сказал», — развел руками дед. «Рассказал только, что вы устроили грандиозный шухер, подпалили зад самому скульптору и ушли сюда. Еще тебе привет передал и забрал два бочонка пива». «Ха-ха-ха, точно, Дэн!» Я уже не мог сдерживаться и заржал. «У него даже фляжка с выпивкой, криптор. Если где-то наливает, он точно появится». «Похоже», — улыбнулся дед. «Чип-чип-чип!» Мне на плечо вскочил великий паладин тьмы. «Артем! Белла спрашивает, можно ли ей отправиться с вами с дипломатическим визитом?» «О как!» — я перевел Голицыну идею пушистой императрицы. «Хм, а почему бы и да?» Император повернулся к Фирсову. «На тебе организация визита и пребывания». «Есть, ваше величество», — вытянулся граф, зыркнув в мою сторону. «Будь я менталистом, наверняка услышал бы в свой адрес множество занятных идиом на тему «Как хорошо ему жилось до знакомства со мной». И правда, волосы у Фирсова будто пеплом припорошило. Волнительная у него служба. «Ничего, граф, терпи, атаманом будешь». «Чип, скажи своей зазнобе, что мы идем прямо сейчас. При всем уважении дела не ждут». «Она все понимает, командир. Уже готова, все. Только вон с собой взять надо. Могешь? Чисто по-братски, а не то меня тащить». Я глянул туда, куда указывал Чип. Невдалеке и правда стояло нечто среднее между немалых размеров сундуком и рюкзаком. Сундук или даже шкаф с лямками. И рядом ее пушистое величество. «Чип?» — спросила она у Чипа. «Чип-чип!» — ответил тот. «Без проблем, дружище. Ты, главное, под коготь не попади». «Я паладин тьмы!» «Да-да», — хмыкнул я. «Смотри, Чип, на шею ее посадишь, на голову она сама заберется». «Она не такая!» «Ага, ждет трамвая. Пошли, дипломат!» Я спрятал в крипторе скраб Беллетрисы. Так-то, если подумать, она еще налегке собралась. Хотя не удивлюсь, если половину этого сундука занимает какой-нибудь большущий артефактный фен. Девочки, они везде девочки. Также в криптор я спрятал Ири. В обычный разлом она не пройдет. Это тебе не транспортный портал. «Бойцы, слушай мой приказ!» — гаркнул я, отчего все разговоры мгновенно стихли. «Айда домой!» Глава 7. Пусть сильнее грянет буря. Зупох дас шиксаль ein die Pforte. Так судьба стучится в дверь. Людвиг ван Бетховен. О пятой симфонии. Возвращение в наш родной мир прошло штатно. В черном разломе нас встретили заплаканные Яна и Виктория, которые, похоже, не верили уже, что мы вернемся. Задерживаться мы там, конечно, не стали, и, вытерев слезы, Яна переключила разлом на наш мир. «Артём!» — придержав за локоть, обратился ко мне Голицын, прежде чем мы вышли из разлома. «Понимаю, что хочется домой, отдохнуть, увидеть семью. Но до истечения ультиматума меньше 2 суток. Ты нужен мне в Кремле». Я глубоко вздохнул. «Конечно. Тем более вся эта идея с информационной войной против Японии была нашей с Аней идеей». «И, кстати, светлейшему князю в императорском дворце собственные покои полагаются», — по-своему интерпретировал император мой вздох. «Нет-нет, едем, конечно», — кивнул я и повернулся к деду. «Пожалуйста, поезжай домой и хорошенько выспись». «Да уж соображу, чем мне заняться», — усмехнулся тот. «Автобусы вызову. Так что Инферн можешь здесь, в разломе, оставить. Им ведь тоже отдохнуть надо». «Точно. Отличная идея», — охотно согласился я. «Оставлю в крипторе только тяжелораненых и тех, кому уже не помочь». «Много?» — тихо спросил дед. «Много», — кивнул я. «Слишком много». «А всех остальных?» — Голицын обратился к нашей разношерстной компании. «Я приглашаю погостить во дворце. Поверьте, вам понравится. Я бы всех позвал, но, боюсь, такого наплыва гостей дворцовый спа-комплекс не выдержит». «О!» — Аня мечтательно закатила глаза. «Сауна и массаж — это то, что сейчас нужно. Мои тефочки будут счастливы, если им просто дать отдохнуть здесь, в черном разломе», — заметила Ариэль. «Здесь же море. А ведь и правда. Мы же его для этого как раз и задумывали», — обрадовалась Анютка. «Организацию отдыха я беру на себя», — сразу предупредил Голицын. Когда я выгрузил на белый песок инферняшек, они даже не сразу поняли, где находятся. Ведь для них прошло какое-то мгновение. Вот они отбивали атаки нежити, а вот уже стоят на пляже, шумит прибой, светит яркое солнце. «Рейд окончен!» — я напитал голос магии и даром темной, чтобы дошло сразу и до всех. С минуту мне пришлось ждать, пока стихнут радостные вопли, и девчонки заметят, что я еще не все сказал. «Мы знатно подпалили ублюдку задницу. Цитадель разрушена. Скульптор лишился более 250 миров. Мы с вами сделали то, что до этого не удавалось никому и никогда на протяжении тысячелетий. А сейчас отдыхать. Это приказ. Еду, палатки, одежду сюда доставят в ближайшее время». «Вы с нами, командир?» — спросила кто-то из Инферно. «А нам отдых пока не положен», — я с улыбкой развел руками. «Надо еще кое-какие дела порешать. Михаил Александрович?» «Идите уже», — махнул рукой дед. «Я останусь и за всем прослежу». «Спасибо». Я обнял деда и вместе с остальными покинул разлом. «Ваше Величество, машины ожидают на улице». Сидевший у выхода солдат в форме дворцовой охраны вскочил и вытянулся по стойке смирно. «С возвращением!» И хотя он старался сохранять невозмутимое выражение, как будто император не пропадал где-то почти неделю, а так чисто на пару минут в туалет руки помыть заскочил, но лицо солдата выдавало с потрохами. Голицын кивнул ему и, заметив его искреннюю радость, тоже тепло улыбнулся. Отошел от разлома в сторону и, достав телефон, кому-то позвонил. «Дорогая, мы вернулись», — донесся до меня приглушенный голос. «Да, все. Да, целы. Конечно, уже едем. Да, Артём и девочки тоже с нами, распорядись, пожалуйста». Улыбнувшись, я последовал его примеру и набрал маму. «Артём? Это Артём звонит!» Трубка наполнилась визгом и радостными криками. «Ты вернулся!» «Вернулся, мама», — выдохнул я, только в этот момент, возможно, по-настоящему осознав это. «Мы вернулись, но сейчас должны ехать в Кремль». «Даже домой не заедешь?» Из голоса матери мгновенно пропало все веселье. «Чуть позже, обязательно. Деда не теряйте. Он пока в разломе остался с инфернами. Я им отпуск небольшой дал». «Я горжусь тобой, сын», — мама всхлипнула. «Приезжайте скорее домой». «Приедем», — я сбросил звонок. Обернувшись, я посмотрел на своих. Аня улыбалась. Ариэль шмыгнула носом. Лекса и Лиана, кажется, не обратили внимания. А вот Могрим помрачнел, стал чернее тучи. «Эх, ладно. Не маленький, справится. Надо Лексе сказать, чтобы присмотрела за ним». «Чип», — обратился я к мохнатому паладину, «залазь ко мне на плечо и зазноба свою пригласи». «Чегось так?» — удивился Чип. Но тут же взлетел по моей руке и прочип-чипкал что-то Беллетрисе. «Тогось, что ты уже ко всему привык, а императрица может что-нибудь напугать. А мак она так-то нехилый». «А она такая, да!» — с гордостью ответил Чип. «Прошу». Я, чуть нагнувшись, предложил ее величеству свое предплечье. Та на секунду задумалась, но все же запрыгнула на мою руку. Мы двинулись на улицу. Москва встретила нас штормовым ветром с мокрым снегом, отчего видимость, как таковая, отсутствовала напрочь. Разыгралась погодка, конечно. Ветер не сдувал с ног, он бил наотмашь, как метлой, забивая глаза и рот белой липкой хмарью. Солнца не было видно в принципе. Просто с одной стороны сумеречная стена снегопада казалась самую чуточку светлее. Присмотревшись, я понял, что машинами заставлена вся парковка. Несколько лимузинов, парочка скорых, егерский бронированный автобус. Серьезно подготовились. В оцеплении, правда, никто не стоял, но в салонах горел свет, и какое-то движение присутствовало. Чтобы пробиться до лимузинов, нам пришлось поднять щиты. Белкусы вцепились в меня, продавив когтями полевку. Аня и Ариэль ухватились с двух сторон за руки. Не столько, чтобы не сдуло, сколько, чтобы не потеряться. «Артём, со мной!» — распорядился Голицын, перекрикивая ветер. «Фирсов, ты где там? Тоже со мной! Остальные во вторую машину!» «С возвращением, Ваше Величество!» — приветствовал нас водитель, спешно выскочивший, чтобы открыть дверь салона. «Спасибо, Лёша!» — кивнул ему Дмитрий Михайлович. «В Кремль?» — уточнил водитель. Голицын на секунду замер, поднял глаза к темному небу, а потом неожиданно положил руку водителю на плечо и тепло улыбнулся. «Домой, Лёша. Едем домой». «Так точно, Ваше Величество!» — козырнул водитель. «Понятно, у этого водителя звездочек на погонах, поди, что...» Мои красотки, естественно, от меня так и не отцепились. Так что в императорский лимузин мы забрались все вместе. Знакомый уютный салон, широкие, поскрипывающие кожей кресла. Белкусы тут же запрыгнули вдвоем в одно из кресел и принялись забавно чиститься от снега. Впрочем, мы занялись тем же. Несмотря на щиты, снег был повсюду. В волосах, глазах, ушах, за шиворотом. «Так, граф, звони своему шефу», — тут же распорядился Голицын. «Через... давай через час, пожалуй. Совещание штаба. Чтобы были все...» «Уже, ваше величество», — улыбнулся Фирсов. «Уже сообщил». Он показал экран телефона с открытыми сообщениями. «Это хорошо», — Голицын задумался. «Хочу как можно быстрее войти в курс дел, прежде чем японцы узнают о нашем возвращении». «Машины ротируются», — почесал затылки граф. «Можно оставить охрану здесь, как будто эти две просто поехали на дозаправку». «Думаешь, за разломом наблюдают?» — приподнял бровь император. «Я бы наблюдал», — пожал плечами Фирсов. «Хорошо, прикажи всем оставаться», — Голицын кровожадно ухмыльнулся. «Если у кого-нибудь хватит смелости на нас напасть, выпишем им премию Дарвина». В этот момент зазвонил телефон, и в первый момент я даже не сообразил, что это за звук. После стольких дней боев он казался каким-то пережитком прошлого. Но звонок надрывался, и мы все будто проснулись, полезли проверять, чей. Оказался Анин. «Кристина Соколова?» Принцесса удивленно посмотрела на экран, но через пару секунд вспомнила и приняла вызов, сразу переключив на громкую связь. «Слушаю. Ваше высочество, здравствуйте. С возвращением и простите за беспокойство», — затараторила журналистка. «Та самая, что брала интервью, когда мы первый раз пропали в этом черном разломе». «Вам удобно говорить?» «Кристина, у вас что-то срочное?» — улыбнулась Аня. «Нет, да, ваше возвращение. Я сразу поняла, куда вы пошли. И тут машины вас ждали. Я взяла отпуск, ваше высочество». «Хотите эксклюзив?» — к трубке наклонился Голицын. «Вы на машине? Оператор с вами?» «Да-да, конечно, ваше величество. Рада вас слышать, простите». Девушка от волнения стрекотала со скоростью пулемета, перебивая саму себя. «Тогда никому пока ни слова», — предупредил император, хитро прищурившись. «Включите аварийку. К вам сейчас сядет кто-нибудь для сопровождения. Поезжайте за нами, и я вас приглашу, когда будет подходящий момент». «О, ваше величество, благодарю», — успела ответить Кристина. Голицын, протянув руку, сбросил вызов, посмотрел на Фирсова и мотнул неопределенно головой, мол, займись. За окном на другой стороне улицы, едва пробиваясь сквозь снегопад, замигал желтый огонек. И граф, перебравшись вперед салона, снял трубку интеркома, что-то быстро объяснив водителю. Через минуту машина тронулась. М-да, отправляясь в снежный шторм через пол Москвы без мигалок и сопровождения, мы не учли дорожную ситуацию. Столица не стояла, она лежала. В пробку мы встали на первом же перекрестке. И встали безнадежно. У близлежащих машин вокруг колес уже сугробы наметать начало. А значит, не двигались они уже давненько. Тут и сопровождение с мигалками не помогло бы. Раздался звонок интеркома. Фирсов нажал кнопку. «Ваше Величество, прошу прощения, но быстро мы сейчас даже дворами не доедем», — извиняющимся тоном сообщил водитель. «Ну вот, только собрался отдохнуть». «Понял, Лёш», — Голицын, глянув на меня, хохотнул. «Ладно, мы тогда пешком прогуляемся». Водитель, кажется, потерял дар речи. «Пошли, Артём, проветримся». Император открыл двери лимузина. «Можно мы здесь посидим?» Переглянувшись с Ариэль, спросила Аня. «Конечно», — согласился я. «Лексу только придется взять с собой. Девочки, не скучайте». Я чмокнул обеих принцесс и вышел вслед за Голицыным. «А почему Лексу с собой?» — спросил император, после того, как я спрятал лимузин в криптор. «Она не поместится», — объяснил я, но сразу понял, что ничего этим не объяснил. «Дело не в массе, хотя она тоже имеет значение. ее душа не поместится. Все ж богиня, хоть и на полшишечки. Хм, значит, скульптор тоже не поместился бы. На самом деле Лекса, возможно, и влезла бы, прикинул я. Но нам потом всего золотого запаса не хватило бы ее оттуда вытащить. А вот скульптор... Скорее всего, он бы просто порвал криптор в клочья. Голицын задумался, а мы меж тем подошли ко второму лимузину. «Тук-тук!» — я постучал в окошко, которое тут же приоткрылось изнутри. «Лекса, пошли, свежим воздухом подышим». Пожав плечами, она без лишних разговоров выбралась наружу. «Что там такое?» — спросил Могрим. «Пробка. Дороги забиты, не проехать», — ответил я. Закрыл дверь лимузина и убрал его в криптор. Осталась журналистка. «Бррр, холодно!» — поёжилась Лекса и окуталась легким сиянием. Да на нее даже снег попадать перестал. Кристина подрулила через несколько секунд сама. Оказывается, она ехала как раз следом за вторым лимузином. Махнув ей рукой, я убрал и эту машину в криптор. «Полетим?» — спросил Голицын. «Можно на носорогах доскакать», — ухмыльнулся я. «Давайте, пока об нас кто-нибудь машину не помял, уйдем в тени». Уже в тенях я вытащил из скриптора Ри и призвал Мальфира. «Это что?» — недоверчиво спросила юная дракоша. «Снежок?» — улыбнулся я. «Я видела снег», — возразила она. «Это...» «А это метелица. Белая, белая метелица». «Меня ж эта метелица сдует». Ри, прошедшая через мертвые миры, всерьез испугалась обычного снегопада. «Я полечу с тобой», — погладила ее по шее Лекса. «Увидишь, все будет хорошо». Долетели спокойно. Мы с Голицыным на Мальфире полетели чуть впереди, Ри сзади, и мы даже не выходили полностью из теней. Если кто-то из сильных одаренных попался нам на пути, они, должно быть, видели двух размазанных золотых призрачных драконов. Но мало ли что в такой буран померещится. Да и что сильным одаренным в такую погоду на улице делать? Они поди дома сидят, телевизор смотрят. Над Кремлем мы сделали почетный круг, пока император высматривал, где приземлиться. «Вон!» — указал он на крыльцо сзади дворца. Посмотрев астральным зрением, я сразу понял, кто нас встречает. Ее Величество стояло на крыльце, кутаясь в шаль, в окружении нескольких человек, то ли слуг, то ли охраны. Мать сопровождал и наследник, а ныне исполняющий обязанности императора Дмитрий Дмитриевич. «На дорогах пробки, матушка!» — как раз убеждал он Анастасию Борисовну. Слов я слышать не мог, конечно, но жестикулировал великий князь более чем выразительно. Да и его эмоциональный фон я видел, так что предмет его горячей речи и с высоты был мне понятен. Выйдя из теней, мы спикировали вниз, и только магия Мальфира, подавившая ветер, позволила выполнить этот маневр аккуратно, не шмякнувшись об стены дворца. В тенях нет ветра, а вот стоило проявиться в реальном мире, и первый же порыв ветра попытался внести свои коррективы в планы полета. Ох, какие у встречающих были лица. Жаль, не записал на камеру. Такие вытянувшиеся, с округлившимися ртами и большими круглыми глазами. И все дружно сперва поднялись вверх, а потом опустились. И так и остались стоять. Впрочем, не все. Сопровождающие оказались все же охранниками. И тут же, даже не закрыв ртов, ощетинились стволами, причем... Во внезапной тишине я услышал щелчки снимаемых предохранителей. Голицын спрыгнул с шеи Мальфира и, подняв руки, двинулся к крыльцу. «Парни, аккуратнее с игрушками!» — со смехом предупредил он. «Отставить свои!» Охранники, переглянувшись, взяли на караул, и тут же отмерла императрица. «Димка!» Она с радостным воплем бросилась вниз по лестнице, путаясь в подоле платья, перепрыгивая через две ступени, а с нижней вовсе полетела, раскинув руки ласточки прямо в объятия мужа, тут же впившись в его губы жарким поцелуем. Цветастая шаль слетела с ее плеч, упала на снег. «Ты что творишь? Такая погода! Настя!» Голицын оторвался от нее на секунду. «Плевать, ты вернулся!» Охранники смущенно отвели глаза. а за моей спиной из теней вышли Ри с Лексой. «Охотник, позволь показать внучке пару приемов полета», — повернул ко мне голову Мальфир, обратившись на ракочущем языке драконов. «Дай ей отдохнуть сперва», — улыбнулся я. «Враг в случае что не даст», — возразил дракон. «И то верно», — согласился я. «Летите, конечно». Мы с Лексой спрыгнули на землю, и два золотых дракона взмыли в беснующееся небо. «Сволочь ты, Голицын! Даром, что император!» — выговаривала меж тем Анастасия Борисовна, осыпая его то поцелуями, то тумаками. «Я тут чуть с ума не сошла! 6 суток невесточки!» «Связи же не было!» — возразил Дмитрий Михайлович. От ударов кулачков любимой жены он даже защититься не мог, ибо держал ее на руках, подхватив под пятую точку. Ее величество совершенно не по монаршии, обхватив мужа ногами, спускаться, похоже, не собиралась. Но пока они выясняют отношения... Я вытащил из скриптора оба лимузина и тачку Кристины. «Приехали!» — объявил я. «Драгон Экспресс к вашим услугам!» Мои девочки сообразили первыми, выбрались из салона. Следом и остальные подтянулись. И только когда Анастасия Борисовна заметила, наконец, Аню с Володей, она отпустила своего изрядно потрепанного, но не побежденного мужа, который сразу направился к старшему сыну. Уже пережив первые эмоции, детей Ее Величество встретило немного спокойнее. Но своя порция обнимашек досталась не только им, но и Наги Сарель. А потом очередь дошла до меня. Я думал, императрица и меня обнимет, но вышло иначе. Подойдя ко мне, она неожиданно низко до земли поклонилась и только потом обняла. «Спасибо», — прошептала она. «Спасибо, что вернул их всех». «Чип-чип!» Из машины последними в сопровождении Фирсова выбрались белкусы. У графа, который пропустил начало, немного морду лица повело при виде обнимавшей меня императрицы. Но эмпат на то и эмпат быстро понял, что к чему. «Хм, ваше величество?» Дождавшись, когда она меня отпустит, я перешел к официальной части. «Позвольте представить, ее величество, императрица белкусов Беллетриса 144-я Великолепная. С дружеским визитом. Чип, полагаю, в представлениях не нуждается». «Чип, объяснишь Беллетрисе, кто есть кто?» «Как скажешь, командир!» Здесь, во внутреннем дворике дворца, говорить можно было, не напрягая связки. И даже снег сверху валил как-то потише. Тем не менее, если бы не посадка драконов, расчистивших двор взмахами крыльев почти до брусчатки, белкусы сейчас, наверное, провалились бы в снег по шею. «Чипа я, конечно, помню», — Анастасия Борисовна сделала пару шагов вперед и присела напротив пушистиков. «Приятно познакомиться, ваше величество». Похоже, после предыдущего визита в мир белкусов Голицын успел рассказать жене достаточно, потому что ни малейшей иронии в ее словах я не услышал. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» Пушистый паладин разразился длиннющей речью, обращаясь к Беллетрисе. Та послушала-послушала, тоже что-то ответила. «Командир, она говорит, ну чегось там на умном говорят, да? Командир, надо сюда Динку с той девахой». «Ты про Яну?» «Агась, ну какой из меня переводитель?» «Это уж точно. Спроси у своей зазнобы согласия на прямую связь с императрицей». Пушистики быстро переговорили. «Она согласная». «Ваше Величество», — я повернулся к Анастасии Борисовне, «позволите связать вас с Беллетрисой напрямую. Вы сможете общаться мысленно и понимать друг друга. Все ваши мысли она не услышит, только те, что будут обращены к ней». «Соглашайся», — сказал Голицын с крыльца. «Весьма любопытный опыт. К тому же гости я все равно твоим заботам хотел поручить». «Раз так, то, конечно, я согласна», — кивнула императрица. «Лекса», — я повернулся к нашей почти богине и подмигнул ей. «Сделай, пожалуйста». Та пожала плечами и молча повела рукой. Серебристое сияние окутало на миг обеих императриц. Астральным зрением я видел, что Лекса протянула пару энергетических нитей сперва от себя к ним, а уже потом перекинула их на Анастасию и Беллетрису, связав их между собой. «А как это... а о вот это да!» С интерфейсом дамы разобрались быстро. И общее внимание переключилось на двух Дмитриев Голицыных, старшего и младшего. «Больше никуда в ближайшее время», — уточнил младший. «Хватит пока приключений», — ответил старший. «В таком случае, отец, считай, я пост сдал», — козырнул Дим Димыч. «Будем считать, пост принял», — хохотнул Дмитрий Михайлович. «Но официально на совещании. Через 40 минут. А нам бы пока в порядок себя привести, переодеться». «А обед?» Императрица отвлеклась на секунду от общения со своей пушистой коллегой. «Мы не голодные. У белкусов поели. Но что-нибудь перекусить можно», — кивнул император. «Я пригласил всю команду погостить. Распорядись, пожалуйста». «Уже все готово», — улыбнулась та и повернулась к Лексе, Лиане и Могриму. «Добро пожаловать во дворец». «Прошу всех внутрь», — добавил Голицын. «Пока все насквозь не промокли. Фирсов, граф, распорядитесь насчет журналистов». «Конечно, ваше величество», — ответил тот и отправился к машине Кристины. Уже внутри я выгрузил из скриптора бойцов заслона, последних из участников рейда. Увидев их истрепанную броню, запорошенные прахом волосы и изможденные лица, императрица подняла на мужа испуганные глаза. «Мы уже дома!» — остановил Сергеев своих бойцов, которые, кажется, еще не поняли, где находятся, и принялись выстраиваться в боевой порядок. «Ваше величество!» — поклонился он императрице. «Полковник, ваши люди, кажется, очень удивлены», — дипломатично заметила та. «Дипломатично, потому что термин «удивлены» не передавало десятой доли эмоций, написанных на их лицах». «Простите, ваше величество, секунду назад они со всех сторон были окружены нежитью и ждали взрыв. Мы не ожидали, что выживем». «В увольнение», — Голицын что-то прикинул. «На сутки. Больше пока не могу. Позже». «Так точно, ваше величество!» Сергеев козырнул, после чего повернулся к вытянувшимся по струнке остальным бойцам. «В казарму бегом марш!» Охранники, которые нас встречали, провожая их, молча, без команды, выстроились вдоль коридора, глядя прямо перед собой и отдавая честь. Они ведь все друг друга знают, и то, что заслон вернулся далеко не полным составом, не могли не заметить. Да и состояние брони говорило само за себя. Осталась последняя, кажется, деталь. Я вытащил из скриптора багаж Беллетрисы. «Чип-чип!» — пискнуло пушистое величество. «Она благодарна», — улыбнувшись, сообщила Анастасия Борисовна. «Кажется, там какой-то мощный артефакт для поддержания красоты и пушистости шерсти». Императрица нахмурилась, потому что Беллетриса, скорее всего, перешла на образы. «Фен?» — предположил я. «Кажется, да». Ее величество зажмурилось, чтобы не расхохотаться в голос. 40 минут до совещания. Я посмотрел на Ариэль и Анютку. Интересно, успеем?»